Глава 7. Середина ноября. Инляндия. Герцогство Дармоншир. Люк, Кембридж. В воскресенье, на следующий день после беседы с Луциусом, Кембридж уже в статусе хозяина приехал в Дармоншир-холл, герцогский дворец, расположенный в старой части Лаун-Вайта, недалеко от королевской резиденции. В отличие от Рудлога, где парковые зоны находились перед особняками и скрывали дома от любопытных глаз, в Инляндии было принято выставлять пышные фасады на показ, ограничив доступ узкой площадкой за оградой с гербами владельцев. Зоны для отдыха и прогулок располагались за домами, на задних дворах, и тоже не были большими, разве что с кортами для любителей тенниса, да цветочными садами, иногда с небольшими декоративными прудами. Дармоншир-холл великолепием немногим уступал Гларентийскому дворцу инландеров. Трехэтажное длинное здание с двумя башенками по краям, с выступающим застекленным эркером над центральным входом, опирающимся на колонны, с ленточным балконом по всей длине второго этажа, было облицовано песочного цвета плиткой. Люк любил этот дом, несмотря на сложные отношения с дедом. Теперь старик умер, а Люку, как он не сопротивлялся, пришло время принимать свое наследство. Слуги уже были оповещены о приезде нового хозяина и, выстроившись в холле для приветствия, с некоторой опаской глядели на наследного Дармоншира, явно вспоминая его широко освещаемые прессой подвиги 7-летней давности. Но, видимо, герцог выглядел вполне благообразно, и, убедившись, что он не начал тут же пить и буянить и не привез с собой компанию дружков и шлюх, обслуга успокоилась. Этому способствовали и премии, выписанные новоявленным хозяином за верную службу, и его слова о том, что увольнять он никого не собирается. Люк пробыл в доме целую неделю, пока здесь не обустроили все по его вкусу, просмотрел бумаги в кабинете деда, поставил подписи на счетах, поговорил со множеством людей, от душеприказчика до финансиста, получил полную информацию о своем состоянии и принадлежащей ему недвижимости, и в следующее воскресенье, после завтрака, уехал выбирать себе автомобиль. Герцогство Дармоншир находилось на юге Инляндии, захватывая довольно большую по протяженности полосу морского побережья. Через пролив в хорошую погоду даже можно было разглядеть северные холмы острова Мальсерена, а с востока герцогства, на границе с Рудлогом, располагались графские владения матери Люка, леди Шарлотты. Собственно, оттуда он избежал из страны после очередной ссоры с дедом, назвавшим его сукиным сыном, позором рода, избалованным щенком и прожигателем жизни. Честно говоря, дедуля был еще мягок в своих определениях и до противного прав. Жаль, его не вернешь, чтобы покаяться. Через полчаса после покупки Люк уже выезжал из столицы на новенькой «Калибри». Красной, низкой, с мак-усилителями двигателя и современнейшей системой безопасности. На ходу она была мягка, как губы любимой женщины, разгонялась за 2 секунды до 120 и могла выжить до 450. Единственная в столице, одна из 5 в мире, месяц назад поступившая в продажу, она точно ждала именно его. И пусть его новоявленная светлость сделал компании-производителю годовой бюджет по продажам, пташка этого точно стоила. До имения Дармоншир было около 8 часов по трассе, и хотя старый герцог был настолько богат, что мог позволить себе иметь частные телепорты и в имении, и в городском доме, Люк ни за что не отказался бы от возможности пролететь по шоссе. Во-первых, его машины остались в Рудлоге, и это стало хорошим поводом пройтись по салонам. А во-вторых, ему всегда хорошо думалось за рулем. А подумать было о чем. Слишком много загадок, слишком велико искушение снова ввязаться в расследование. И сейчас, несясь по широкой трассе, обгоняя машины, любуясь на туманные рыжие поля с пасущимися козами и живописные городки родной Инляндии, Кембридж курил, размышлял и систематизировал имеющуюся информацию. Инландер обложил его со всех сторон, и подобная настойчивость была странной, даже при вполне правдоподобном объяснении о данном его деду слове и необходимости иметь лояльных людей вокруг трона. Луциус явно вел свою игру, а Кембридж терпеть не мог игры, которые не организовывал сам. Хотя бы потому, что никогда не знаешь, выйдешь ли ты в дамки или станешь пешкой для размена. Размен в нынешней ситуации был более чем вероятен. Люк просмотрел документы, переданные ему Тандаджи, разрозненные факты, вырезки из газет, донесения. 13 лет назад в Инляндии уже была попытка захвата власти. Некто Стормс, назвавший себя неучтенным потомком Белого, организовал местные банды и поднял восстание в графстве Сендроуд, расположенном к северу от столицы. Восставшие за несколько дней перерезали половину местной аристократии, блокировали и расстреляли военные части, запугали население. Нашлись у них деньги на наемников и оружие, и подоспевшую армию встретили удивительно слаженно. Если бы не помощь Рудлога и Блакарии, Рудлог прислал на помощь егерские полки, Блакария — несколько отрядов боевых магов. Неизвестно, чем бы дело закончилось. Сам Люк смутно помнил то время. Он тогда не заметил бы и конца света, наверное. Пока армия уничтожала отряды бандитов, в Лаунвайте произошла серия покушений на Луциуса и аристократов, связанных с королевской семьей, близким родством. Тогда быстро сработала служба безопасности, но все же недостаточно быстро. Погибли сестра Луциуса, принцесса Анна с сыном, были убиты его двоюродные братья. Сам Инландер с сыновьями чудом избежал смерти. Убийц нашли и задержали. Задержали и заказчиков. Естественно, материалы допросов были недоступны. Закончилось восстание, но не закончились трагедии в высших аристократических кругах Инляндии. За прошедшие 13 лет один за другим погибали ближайшие родственники дома Инландер. Все по естественным причинам или из-за несчастных случаев. Были происшествия с принцами, к счастью, не фатальные. Но аккуратно подобранные Тандаджи газетные вырезки, лежавшие в папке, наглядно демонстрировали, что это не случайность. Кто-то последовательно и неспешно уничтожал династию Инландер. Работы у убийц было еще много. Потомки Белого были плодовиты, и вряд ли служба безопасности страны не заметила этой тенденции и не искала таинственных злоумышленников. Но раз их до сих пор не нашли, значит, это кто-то очень серьезный. Кембридж ощутил знакомое азартное покалывание в пальцах и досадливо потер переносицу, снова закурил. Стоит ли ввязываться туда, где не справилась огромная служба безопасности со всеми ее ресурсами? Есть ли смысл? Если это даст ему свободу от условий Луциуса, почему бы и нет? Конечно, он понимал, что жениться ему все равно когда-нибудь придется, если только не получится закончить жизнь холостяком и передать дедулино наследие младшему брату. Люк, в принципе, был не готов потерять свободу в ближайшее время. Только не сейчас, когда Марина Рудлок откликнулась ему. Он хотел ее так, что уже не мог думать о другой женщине в своей жизни и в своей постели. И не мог припомнить, чтобы кто-то вызывал в нем такое ослепляющее желание. Да и вообще думать получалось с трудом. Одно Люк знал точно. Марина была в нем и вокруг него. Не проходило и получаса, чтобы он не вспоминал ее. Возможно, это и называлось любовью, но как же изматывающе и сложна тогда эта любовь, и как похожа она на вожделение. А может, он просто зациклился на недоступной цели? Кембридж и раньше увлекался женщинами, желал и добивался их, но умел и спокойно отступать, если дама оказывалась непреклонной. Сейчас же не получалось. Хотя он был связан долгами со всех сторон, и это было необходимо. Впрочем, проанализировать свое отношение он сможет и потом, когда получит Марину, остынет, успокоится. Но не сейчас, точно. Люк сбросил скорость, выкинул в окно сигарету и набрал на телефоне привычный номер Иоаннесбургской службы доставки цветов. И подробно описал, какой букет он хочет заказать. Такой, чтобы она услышала его. «Я помню о тебе и о том, как все началось. И я хочу, чтобы ты знала, ты будешь моей». Вторую половину пути Люк проехал по побережью. Море справа было серым, тяжелым, пенным. Волны катились наискосок к берегу, обрушивались на блестящие темные галечные пляжи. Здесь, на юге, море практически не вставало льдом, сказывались теплые течения и близость Мальсирены. Прибрежные городки, рыбацкие поселения и санатории тянулись сплошной лентой. Дорога к замку герцогов Дарманширов уходила от побережья влево, а справа, за спускающимся к морю городком, у инляндской знати и высших военных чинов в свое время появилась мода покупать здесь особняки. Белыми птицами качались на волнах яхты, пришвартованные у многоярусного зубчатого причала. Их было несколько десятков, и Люк не отказал себе в удовольствии остановиться. Вышел из машины, закурил, присмотрелся и не поверил своим глазам. Вместо того, чтобы свернуть к имению, вырулил на узкие улочки курортного городка, придерживая свою пташку, чтобы не рвануть вперед и не напугать чинно прогуливающихся по тротуарам благолепных старушек и осанистых стариков. И остановился на парковке у яхтенного причала. Да, она была там. Его яхта. Небольшая, всего на одну каюту, с узким клювом носа, скрытой рубкой и площадкой для рыбной ловли и отдыха на солнце, с набором цифр на борту. Люк так и не дал ей имя. Он купил эту яхту за год до отъезда в Рудлок и никогда не привозил сюда ни женщин, ни друзей. Она была только для него одного. И когда было совсем погано, он приезжал сюда и выходил в море. Навстречу в развалочку вышел старый сторож, сощурился. Люк узнал его. На коричневом от морского загара лице прибавилось морщин, и борода стала еще белее. «Молодой Кембридж!» — сказал старик удовлетворенно. «Ха-ха! Проспорил мне Джорджи бутылку. Я говорил, что вы не бросите ее. Ха-ха!» «Рад тебя видеть, Пьер!» — громко произнес Люк, морщась от ветра. «Я не знал, что дед ее не продал». «Да ну, да ну!» — негодующе проворчал старый моряк. «Распорядился, чтобы присматривали. Выходили на ней в море. Ха! Старый герцог знал толк. Судном, как и женщиной, надо регулярно пользоваться, чтоб не заржавело». Пьер почесал затылок под широкой шляпой, захохотал так, что Люк тоже улыбнулся, заражаясь его искренним настроением. «Ребята техосмотры регулярно проводили, подсушивали ее на зиму. Ходит, как юница, не сомневайтесь, хоть сейчас в море». «Сейчас не пойду», — ответил Люк, поднимаясь со стариком на борт. «Только посмотрю и домой». Он действительно облазил всю яхту, узнавая, вспоминая. И это чувство узнавания росло комом, пока герцог ехал по узкой дороге лесопарка, отмечая знакомые с детства и юности места. И накрыло его тяжелой волной, когда он увидел поднимающиеся на холме высокие стены и башни четырехугольного замка. Доехал до них, припарковался во дворе и вошел в холл. Ощущение тяжкого оглушения не проходило, и пока повторялась процедура представления слуг, и пока он ходил на семейное кладбище к могиле почившего деда, и пока ужинал в роскошной огромной столовой, раздражаясь на неторопливую торжественность прислуги, и пока отдыхал в старинной позолоченной ванне. Замок Вейн всегда воспринимался им неотъемлемым от деда, герцога Кристофера Дарманшира, и без него казался совершенно чужим. Воспоминания, неприятные и болезненные, настойчиво лезли в голову, и не помогала ни бутылка превосходного вина, стоящая тут же на столике, ни усталость, зовущая в кровать. Люк пил вино, глядел в низкий потолок, и ему казалось, что он один в этом гулком, тяжелом пространстве, и нет никакой возможности избавиться от противного чувства стыда, угнездившегося где-то у сердца. Отец уехал из страны, когда Люку исполнился год. Дед настаивал, что наследник герцогства должен расти в Инляндии. Кембридж-старший мечтал о политической карьере, ему сделали протекцию весомой партии Рудлога. Приезжал он редко, и эти приезды были пыткой, как для леди Шарлотты, исполняющей прихоти мужа, только чтобы не давать ему повода снова пройтись по ней, по сыну или по имению, так и для маленького Люка. В отсутствие графа Кембриджа наследнику и единственному ребенку позволялось все. Графство приносило хороший доход, и мать с удовольствием баловала Люка. Он носился по имению и окрестностям, набивал синяки и шишки, доводил гувернера, не поспевавшего за озорным мальчишкой, и хулиганил в полной уверенности, что весь прекрасный мир принадлежит ему. Новоиспеченный герцог Дармоншир потянулся за сигаретой. Вода в ванне бултыхнула, закачалась. Прикурил и усмехнулся. С того времени мало что изменилось, он до сих пор так и считал. Понял только, что мир — это бульон из людских пороков, и принадлежит он тому, кто умеет играть с этими пороками. Дым смешивался с паром, закручивался в замысловатые фигуры, растекался по потолку, а люк лежал в полудреме, не сопротивляясь более набегающим воспоминаниям. Самым светлым в его детстве всегда была мать. Теплая, добрая, ласковая. Он не помнил, чтобы она повышала на него голос, хотя сейчас, в свои 35, понимал, насколько частенько нарывался на хорошую порку. Один раз, лет в 5, Люк так набегался, что залез в собачью будку поиграть со щенками, и с месяц назад ощенившаяся сука не тяпнула его, не рыкнула даже. Животные к нему вообще относились снисходительно, слушались. Люк тогда пробрался в узкий лаз, поглядел на копошащихся пескливых малышей и заснул там, прижавшись к собачьему горячему боку. Проснулся только ночью, когда на парковке перед домом уже мигали огнями несколько полицейских машин, в лесопарке мелькали фонари, раздавались голоса членов поисковых групп и лай собак. Полицейские спасатели с непередаваемыми выражениями на лицах наблюдали за бредущим ко входу в Мелисент-хаус заспанным черноволосым мальчишкой. Он еще какое-то время любовался на машины, даже попросил посидеть за рулем, спросил, зачем приехали. «Постоять приехали», — с юморком ответил один из спасателей. Они на него не сердились, улыбались. Пусть вызов был ложный, зато ребенок живой. Слишком часто эти люди видели совсем другое. И мать не сердилась. Схватила его в охапку, зацеловала всего и зарыдала так, что он испугался. Когда Люку было 6, ему подарили двухколесный велосипед. И именно тогда, отчаянно накручивая педали по лесопарку, ощущая баланс и предугадывая необходимые маневры каким-то шестым чувством, съезжая с холмов так быстро, что ветер больно бил в лицо, он навсегда полюбил скорость. Леди Шарлотта просила его быть осторожнее, но он только отмахивался. Осторожность пришла, когда он сломал руку и целый месяц не мог ездить. Это стало худшим наказанием, даже хуже, чем боль. Тогда, лежа в постели с закованной в гипс рукой, засыпая после прихода виталиста, Люк возмущенно слушал разговор деда с матерью. «Надо забрать у него велосипед, иначе в следующий раз он сломает себе шею», беспокойно выговаривал дед. «Отец, ты же знаешь, кровь не обманешь», — отвечала мать и гладила ушибленного сына по голове. «Да и как я отниму? Он же расстроится». Да, леди Шарлотта всегда была на его стороне. Тем контрастнее казались жестокие требования к дисциплине, исходящие от Кембриджа-старшего во время визитов, его уничижительные нотации после каждого неверного движения, тем тягостнее было его здесь пребывание. Мать словно замораживалась, улыбалась вымученно, ходила прямо, без свойственной ей легкости. Но Кембридж уезжал, и сразу после отъезда отца горничные проветривали родительскую спальню, вымывали ее и перестилали белье. И снова начиналась вольная, счастливая жизнь. С учебой на дому, которая Люку давалась удивительно легко, с поездками к деду, тоже ни в чем не ограничивавшему внука. С его серьезными вопросами по географии, истории, политике, с рассказами о Дармоншире, с совместными походами на яхте, с прогулками по парку. Счастливое было время, да. Люк вяло шевельнул рукой, стряхивая пепел, снова затянулся. Начинала болеть голова, но вставать не хотелось. Много раз он вспоминал прошлое, но никогда не хватало сил пройти до конца. И лишь тут, в доме почившего деда, это показалось необходимым и уместным, хоть и чертовски тяжелым. Как гром среди ясного неба прозвучало намерение его светлости отдать внука в закрытое кадетское училище в столице. Кристофер Дармоншир сам закончил его и пребывал в непоколебимой уверенности, что только военная дисциплина сможет сделать из 12-летнего подростка мужчину. «Хватит!» — непривычно строго сказал он возмутившемуся Люку. «Цепляться за материнскую юбку! Пора взрослеть!» Соли подсыпал и не вовремя приехавший отец, горячо поддержавший принятое решение, хотя они с тестем друг друга на дух не переносили. Люк до последнего не верил, что кто-то пойдет поперек его желаний, и в конце концов устроил совершенно позорную истерику. Орал, бился, падал на пол, когда его вместе с вещами уводили через телепорт в Дармоншир-холл, герцогский дом в Лаунвайте. А уже оттуда, с напутствиями не посрамить честь рода, ошарашенного предательством обожаемого деда-подростка, припроводили в училище. Мать, зажатая с двух сторон волей властных мужчин, робко упрашивала оставить сына с ней, не ломать ему жизнь, но ее не слушали. А жаль. В первый же день в училище Люку остригли длинные волосы, выдали несколько комплектов неудобной формы и показали личную койку у окна и большую тумбу. Все персональное пространство в комнате на 12 человек. Учились там в основном дети военных, да редкие счастливчики из аристократических семей, и нравы были самые жесткие. Преподаватели относились к ним не так, как к детям, как к кадетам. Все было мрачно, регламентировано и уныло. После своей детской вольницы Люк долго не мог привыкнуть к жизни по распорядку, к тупым заучиваниям устава, к построениям, к неудобной форме и самообслуживанию. Ему не хватало движения. В надежде на то, что его исключат, он нарушал все, что только можно было нарушать, хамил учителям, задирал других кадетов. Но его не исключали. Лишали обедов и ужинов, ставили на дежурство, запирали на гауптвахте и строчили донесения в Дармоншир. Люк неоднократно сбегал, возвращался к матери в городской дом, и леди Шарлотта, конечно, прятала его, но всегда находился тот, кто доносил деду о появлении наследника, и беглеца возвращали обратно. К взысканиям и штрафам, к позорным отработкам с уборкой территории, сортиров и прачечных. Люку все время казалось, что в этой школе из разных людей делают совершенно одинаковых, безрадостных, озлобленных, да и нравы были, как в любом подростковом коллективе, стайные, безумные. Преподаватели то ли не могли уследить за всеми происшествиями, то ли считали стычки между учениками элементом воспитания настоящих мужчин, но драки происходили регулярно. Именно в училище он научился драться и полюбил это дело. Его безудержная энергия требовала выхода, учебных физических нагрузок не хватало. Люк привычно задирал окружающих, получал тумаки, сам махал руками. Однажды одну из подростковых ожесточенных потасовок прямо на плацу увидел дежурный преподаватель по боксу. Растащил шипящих и грязно ругающихся друг на друга представителей цвета нации, выстроил их, шмыгающих разбитыми носами, у стеночки и произнес краткую, цветистую и емкую речь. «Вы не мужики, а тупые волчата!» — припечатал он первокурсников. «Так, махая кочерыгами и визжа, дерутся только и в борделях. «А вы кто? Мужики? Точно? А ну-ка проверьте, что между ног у вас, спрашиваю?» Подростки молчали и с ненавистью косились друг на друга. «Позорище!» — боксер сплюнул на плац. «Драка — благородное искусство, а не свалка. Чего вы тут друг друга щупали? Девок щупать будете, когда щупалки отрастут. Заразы! Распрытки такие! После урока всем стадом ко мне в зал. Объясню и покажу. А этого смехотворного я чтобы больше не видел. Все понятно?» «Так точно. Так точно, майор Уилсон!» Ломающимися голосами сообщили красные от унижения волчата. И побрели в казарму умываться. После, в зале, во время тренировок, они даже подружились. Легко подружиться, когда предмет ненависти общий, сквернословящий и насмехающийся краснолицый майор. Впрочем, обучал он их на славу. И правила вбивал в буквальном смысле слова. Объяснял, как вести себя и в кабацких драках, и при спорах с дворянами, ставил удары, отчитывал, выматывал как мог. Майор умер от инфаркта прямо во время тренировки, на их последнем курсе. Он был одинок, курил как паровоз, пил и грубоватой отцовской любовью любил своих воспитанников. И последними его словами были: «Теперь без меня, волчата». Люк невесело подумал, что майору-то было всего 36, совсем молодой, чуть старше его самого сейчас. Он казался им, мальчишкам, умудренным стариком. Уже гораздо позже Кембридж оценил то, что этот угрюмый мужик для них сделал. Он учил их жизни, не светскому этикету, который в них вкладывали наравне с уроками словесности, математики и танцев, на которых мальчишки, кривясь и оскорбляя друг друга, становились в пары. Он легко говорил о женщинах, отвечал на вопросы, волновавшие парней, вступающих в период созревания, выслушивал рассказы о проблемах с родителями и высказывал советы, прямолинейные, невежливые. Не давал кадетам спуску, награждал обидными прозвищами. Сам Люк был у него доходягой. Но при этом помогал небогатым ученикам, тратя на них скудную зарплату военного преподавателя. Да и тяжелый, заставляющий потеть и кривиться от боли труд в зале и на ринге стал тем немногим, что радовало Люка в училище. И только когда Люк на каникулах приезжал в Мелисент-хаус к матери, он снова погружался в ее спокойную, безграничную любовь, словно возвращался обратно в детство. Он не оставлял надежды переубедить деда, устраивал ему скандалы, пытался говорить холодно и с достоинством, уговаривал с шутками и смехом, оскорбленно молчал и игнорировал его. Но итог всегда был один. Он снова уезжал в училище. Вода в ванне совершенно остыла, и Кембридж неохотно встал, вытерся, захватил полупустую бутылку, бокалы, сигареты и побрел в едва успевшую прогреться спальню. Сел на кровати, вытянув длинные ноги поверх тяжелого белого покрывала с вышитыми серебром гербами Дармонширов, налил себе еще вина и отсалютовал языкам пламени в камине. — За тебя, старый деспот! — сказал он мрачно и выпил залпом, как виски. Второй отрадой в училище была гоночная трасса, расположенная через дорогу. Из окна третьего этажа, на котором находилась комната Кембриджа, было превосходно видно соревнования. Он почти полгода подглядывал через стекло, слушая шум моторов, наблюдая за проносящимися с невероятной скоростью болидами, за женщинами в широких шляпках, за вальяжными мужчинами, за пилотами и суетой у боксов. В один из выходных на третьем курсе купил билет на очередной тур Гран-при Трасфлая в Инляндии. И пропал. К окончанию училища Люк помнил всех пилотов по именам, ухитрился стать своим в боксе одной из команд. Его поначалу гнали, потом узнали, что перед ними внук самого Дармоншира, и сменили гнев на милость, предупредив, однако, что ежели сольет секреты конкурентам, то имя ему не поможет. В те дни, когда команда выступала в Лаунвайте, Люк смиренно сидел в уголочке, наблюдал за суетливой подготовкой машин к старту, потом болел за своих и был совершенно счастлив, когда пилоты «Бронз» выигрывали. Со временем к Кембриджу привыкли, так что считали его чем-то вроде талисмана команды, стали показывать устройство болида, объяснять, как собирать машину и подбирать шины. Давали мелкие поручения, звали на буйные празднования побед и даже позволяли катать по трассе. Ради этого Люк готов был часами подавать инструмент и слушать подтрунивание механиков. Потому что во время заездов он сливался с узким болидом, чувствуя скорость и взрыв адреналина всем телом, и с удовольствием принимал удивленные похвалы видавших виды работников. Там же, в боксе команды «Бронз», за стойкой с шинами, на потертом, пропахшем маслом диванчике, он потерял девственность в свои 16 лет, оказавшись предметом внезапного интереса одной из пышногрудых болельщиц. Рози, веселая и незакомплексованная, научила его радостям секса и стала первой в череде многих. Тогда он и полюбил женщин с их влажными, темнеющими в минуты удовольствия глазами, крутыми изгибами мягких тел, так отличающихся от мужских, с умелыми руками и губами и горячей и желанной глубиной, приносящей не меньше удовлетворения, чем хорошая драка. С тех пор он не отказывал себе в женском обществе, и не было до сих пор такого, чтобы одна затмевала всех остальных. Они все были разными, и сколько их еще непознанных есть вокруг. После окончания училища герцог Кристофер Дармоншир вызвал вытянувшегося, окрепшего внука к себе и потребовал поступать в Лаунвайтский государственный университет на управление предприятиями и хозяйствами. Наследнику это образование было необходимо. Но тут Люк уперся и выдвинул встречные условия. Дед делает ему протекцию в команду «Бронз», оплачивает обучение, тренировки и вкладывается в болид. А он идет туда, куда ему укажут, но на заочное. И учится так, чтобы нареканий не было. Старый герцог хмыкнул, постучал пальцами по столу, позвонил владельцу «Бронз» и выписал чек. 3 года тренировок и участия в юниорских чемпионатах, и Лукас Кембридж вышел на свой первый взрослый заезд. Он стал сенсацией мира трансфлая, придя первым и потеснив в упорной борьбе тогдашнего чемпиона. Такого не бывало никогда, чтобы новичок сразу стартовал с победы. Газеты пестрели заголовками о молодом даровании, у него брали интервью, снимали репортажи, а Люк успевал учиться и выигрывал один кубок за другим. Не чурался благотворительности, поддерживал детские дома, делал щедрые взносы в свое кадетское училище. Ему нравилось общаться с подростками, те смотрели на чемпиона, открыв рты. Нравилось помогать тем, кто был беден и нуждался в помощи. Дед с гордостью представил внука высшему свету, и именно наследник Дармоншира ввел моду среди аристократов на посещение гонок. Неоднократно на трибунах трассы замечали самого Луциуса Инландера, хоть его величество носил полумаску, его трудно было не узнать по фамильной светло-рыжей шевелюре, прямой, как палка, спине и характерным жестам. Дамы из аристократических семей оказались куда более настойчивыми и порочными, чем забавные и простые болельщицы, любящие быстро и горячо поздравить чемпиона, стащив с него комбинезон где-нибудь в подсобке под шумящими трибунами. Иногда на балах и ассамблеях он не успевал стереть с губ помаду одной женщины, как уже оказывался на другой. К его 23 годам жизнь слилась в пьянящий и безудержный коктейль из скорости, секса, алкоголя, вечеринок, полузнакомых друзей, тренировок, учебы и популярности. Адреналин зашкаливал, хотелось все больше и больше. Люк был уверен в том, что он бог скорости, неуязвимый бог скорости. Так его называли за крутые виражи, за спокойствие на трассе, за характерную кривую улыбку при невыносимых перегрузках. Именно тогда он впервые попробовал наркотики. В 26 лет вышел на трассу после двухдневной вечеринки, когда в венах еще побаливали дыры от игл, а воздух казался радужным и вязким. Не справился с управлением на первом же вираже. Перевернулся, вмазался в ограждение, с предельной, трезвой четкостью ощутив растянувшиеся на вечность мгновения катастрофы, когда его несло и крутило, сминало в лепешку, острой болью ломая ноги, ребра, позвоночник. Несмотря на превосходную систему безопасности и мгновенно принявших его виталистов, никто не верил, что он выживет. Но он выжил. Он всегда был счастливчиком. В крови Люка обнаружили следы Велса, героинового наркотика, а при операции — дыры от игл. И на следующий же день после аварии, когда он лежал в коме, так любившие его журналисты с хрустом и чавканьем обсасывали жареную новость. Бог скорости, молодой Дармоншир, любимец женщин, оказался прожженным наркоманом. Люк восстанавливался почти год. Кривился на нотации отца, на выговоры деда, жалел мать, приходящую к нему в реабилитационный центр, обещал ей больше не притрагиваться к наркоте. Начал тренироваться снова, держал слово. Тогда и закурил, пытаясь заменить одну тягу другой. Теперь он пил много на вечеринках со старыми дружками, где рекой лился алкоголь и был доступен дурман. Но он дал обещание не прикасаться к нему и старался не напиваться перед заездами. Люк быстро вернулся в Трасфлай, снова поверил в свою неуязвимость. И через 2 года, избегая столкновения, он врезался на трассе в соперника, после чего тот вылетел на трибуну со зрителями. Погибло 7 человек, в том числе пилот болида. Кембриджа проверили на наркоту и ничего не нашли. Зато обнаружили какие-то жалкие следы алкоголя. Они не могли сыграть никакой роли, просто ему не повезло. Но теперь в газетах его называли не иначе, как подонок и убийца. Собственно, правильно называли. Люка дисквалифицировали из кубков Трасфлая, а в суде на год запретили садиться за руль даже обычного автомобиля. Дед был раздавлен. Ему никто не смел ничего говорить в глаза, но имя Дармон Широв было запачкано тем, на кого он возлагал огромные надежды. И старый герцог принял единственное, по его мнению, верное решение. Пригрозил, что лишит Люка наследства и передаст имя младшему брату, если тот не женится и не остепенится. Люк послал старика матом, хлопнул дверью и ушел в бессмысленный и тягостный загул. Он заработал достаточно денег, чтобы не отказывать себе ни в чем. И не отказывал. Без машин жизнь казалась пустой и пресной, и он начал искать недостающий адреналин в женщинах, драках, злачных местах. Его знали во всех борделях и опиумных притонах, казино и игровых клубах. Газетчики преследовали подонка Кембриджа как акулы, и он их не разочаровывал. Последний год в Инляндии Люк запомнил как бесконечный запой и дурман с опиумным вкусом на губах. И ни робкие уговоры плачущей матери, ни нотации отца, ни требования деда не могли уже его остановить. Сыщики Дармоншира нашли Люка в одном из притонов в бессознательном состоянии и привезли в замок Вейн. Там его откачали, и там же произошла памятная ссора с дедом, после которой Люк вскрыл один из автомобилей, сел в него и укатил сначала к матери попрощаться, а потом в Рудлок, в поместье, отписанное ему недавно умершим старшим братом отца. И если бы не Майло Тандаджи, он бы был уже мертв. Люк допил вино, поставил бокал на тумбу, посмотрел на бронзовые часы на камине. Половина 12 ночи. И надо было ложиться. Завтра объезд земель вокруг замка с управляющими. После прием, знакомство с местными баронами, мэрами городов на территории герцогства. А послезавтра уже нужно спешить обратно, чтобы присутствовать на серебряном балу. Тоска и совершенно декоративная суета. Набор ритуальных движений, заменяющих жизнь. Ему вдруг стало душно. Кембридж быстро оделся, спустился на первый этаж и вышел в холодную, свежую, темную ноябрьскую ночь. Прогуляться и проветрить голову. С холма хорошо были видны огни прибрежного городка, в который он заезжал сегодня, и даже угадывалась в свете близкого к полнолунию месяца серая полоса моря. Но Люк плотнее запахнул кашемировый шарф и пошел в другую сторону, к лесопарку. Там пахло ельником и прелой листвой. Воздух был смолистый и мягкий, и редкие фонари освещали дорожки, засыпанные хвоей. В лесу оказалось так тихо и спокойно, что он с удовольствием шуршал ботинками по листьям и шагал вперед, сунув руки в карманы твидового полупальто. Здесь стало полегче, хотя воспоминания не собирались отпускать его. Первым, что сделал Люк, доехав до дядюшкиного имения и отоспавшись, был звонок своему адвокату. Кембридж продиктовал ему текст отказа от титула Дармонширов, приказав отправить копии письма деду и в титульный архив королевства. После набрал знакомого журналиста и сообщил о сенсационной новости. Вечерние газеты вышли с заголовками «Очередной скандал в герцогском семействе». Наутро ему позвонил дед и сухим голосом сообщил, что он не желает больше видеть Люка и чтобы он не смел появляться в герцогстве. И если упрямый, спаливший себе мозги щенок, хочет сгнить в чужой стране от зелья и выпивки, то так тому и быть. «Отлично!» — предсказуемо отрезал блудный внук и бросил трубку. С тех пор они не сказали друг другу ни слова, и теперь уже не скажут. Головная боль почти прошла, фонари остались далеко позади, и Люк уже собирался повернуть обратно, когда услышал знакомый с кадетского прошлого сухой щелчок. И только успел скинуть руку, чтобы прикрыться, как среди деревьев заполыхали рваные вспышки и раздались выстрелы, ударившие по нему острыми толчками. Упал на землю, недоумевая, почему еще жив и почему ему не больно. Светящиеся пунктиры трассирующих пуль он видел очень хорошо, и все они летели в него. «Готов?» — спросил мужской голос на инлянском. Застучали сменяемые магазины. Справа, на юго-восток, краем глаза Люк увидел силуэт. Один. «Проверю», — пробурчал второй. «Юг. Двое. Если всего двое, то есть шанс». Он не шевелился и не дышал, слушая приближающиеся шаги и глядя распахнутыми глазами в затянутое дымкой ночное небо со светящимся ореолом вокруг луны. От влажной земли тянуло холодом, и Люк жалел только о том, что нельзя остановить сердце, ведь этот бешеный стук невозможно не услышать. Рядом остановились ноги в высоких ботинках. Человек, держа в руке пистолет, наклонился, чтобы пощупать пульс. И Кембридж перехватил его руку, дернул на себя, уходя от выстрела, вывернул кисть с пистолетом, стреляя в грудь убийцы. Развернулся на юго-восток, откуда уже велся лихорадочный огонь, и несколько раз нажал на курок. В деревьях тяжело упало тело. И наступила оглушающая тишина. Люк лихорадочно ощупывал себя. В него не могли не попасть, но кровь была только на руках, липкая, горячая, чужая. «Охренеть!» — сказал он потрясенно. Дыхание было рваным, свистящим, и адреналин бился в крови, разгоняя сердце до боли. Старательно оттер руки о землю. Лучше грязь, чем кровь. На всякий случай проверил обоих убийц. Они были мертвы. Набрал своего дворецкого, коротко сообщив, что его пытались убить, и приказал вызвать полицию. Взял в пригоршню влажные листвы и приложил ее к горящему лицу. Вдохнул несколько раз глубоко, прислонился к дереву и закурил. Руки противно дрожали, ноги были непослушные, ватные, все вокруг казалось четким и светлым, будто наступало утро. Какое к чертям утро в полночь? Мир постепенно темнел, в замке загорались огни, минут через 20 замелькали фары и маячки полицейских машин. Он успел выкурить полпачки, прежде чем к нему подошли. И дальше начался сумасшедший дом. Люк давал показания, пытаясь в темноте повторить то, что случилось. Место покушения оцепили, осветили прожекторами, и закипела работа. Через час к замку Вейн прибыл начальник полиции округа Джошуа Хиггинс, с которым новоиспеченный герцог должен был познакомиться только завтра, на приеме. Рыжеволосый толстяк с пушистыми светлыми усами выразил его светлости свое почтение, посетовал на обстоятельства встречи и сделал выговор подчиненным, решившим брать показания с пострадавшего на месте. Но не забыл заслушать отчет и с удовольствием принял приглашение на чай. Дело должно было стать резонансным, спать в эту ночь ему все равно не светило. Так какая разница, где дожидаться первых результатов работы, в участке или в комфортной гостиной замка? «Удивительно!» — доверительно сообщил Хиггинс, успевшему переодеться и принять душ Люку, вместо чая упорно глушившему коньяк и, к сожалению, не пьяневшему. «Вас выпустили больше 20 пуль, а они все лежат вокруг места, где вы находились, аккуратненько, полукругом. На вас щит был, ваша светлость?» «Если и был, то я об этом не знаю», — мрачно ответил Дармоншир, наблюдая за слугами, накрывающими очень ранний завтрак. «Других-то объяснений нет», — заверил его Хиггинс, поглядывая на пышный омлет с беконом. «Вы, простите, должны быть нашпигованы свинцом, как утка дробью. Теперь будем выяснять, кто эти покойнички, откуда у них информация, что вы здесь, почему ждали в парке. Кто-то знал, что вы выйдете погулять?» «Я и сам не знал», — признался Люк. «Спонтанно решил. Слуги меня не видели. То, что я приехал, отследить было нетрудно. Я появлялся в городе, да и персонал в замке был предупрежден. А вот засада, честно говоря, совершенно бессмысленная. То ли вели меня, чтобы пристрелить подальше и скрыться до обнаружения, то ли я на них случайно наткнулся». «Значит, за входами следили», — кивнул полицейский. «Увидели, что вы выходите, дождались, пока пройдете по дорожке, прикинули маршрут и затаились. Жаль, что в живых ни одного не оставили, ваша светлость». «Ну, уж как получилось», — с иронией ответил герцог. Его начало отпускать. Стол наконец-то накрыли, и хозяин замка пригласил гостя приступить к трапезе, не забыв распорядиться, чтобы работающим полицейским вынесли чаю и закусок и оказывали всяческое содействие. В спальню его светлость вернулся уже под утро. Тела к тому времени упаковали и отправили в следственный морг. Затем нашли машину, оставленную в нескольких километрах от места покушения, на шоссе. Снова сняли его показания, а теперь уже под запись, и только потом удалились. Люк умылся в золоченой глубокой раковине, думая о том, что нужно купить оружие и попросить доставить пистолет из дома в Рудлоге. Выстроил несколько версий о причинах покушения. То ли старые долги, то ли загадочные враги династии Инландеров начали зачищать и дальние ветви. Решил позвонить днем Тандадже, спросить, не ставили ли на него без его ведома щиты. Снова вспомнил мгновение под пулями. Дернул плечами, унимая зачастившее сердце. Поднял голову, вытираясь, и выругался, глядя на себя в зеркало. Ему показалось, что зрачки пульсируют тусклым белым светом. Присмотрелся. Нет, точно показалось. Похоже, от недосыпа, алкоголя и адреналина у него начались галлюцинации. «Спать!» — сказал Люк себе резко. «В кровать, Кембридж!» Удивительное дело. Пока он напивался тут перед прогулкой, голова была тяжелой, но сон не шел. А сейчас он был бодр, почти трезв и собран, но заснул, едва закрыв глаза. Начальник окружной полиции Джошуа Хиггинс с утра, как положено, позвонил в Управление госбезопасности Инляндии и получил недвусмысленный приказ — дождаться следователей управления, обеспечить молчание замковой челяди и полицейских, договориться с новым герцогом о патрулировании окрестностей замка до тех пор, пока он не уедет. Рыжеволосый усач положил трубку с чувством глубокого удовлетворения. Пусть столичные следователи помотают нервы, как это водится, зато ответственность за расследование теперь лежит не на нем, и не ему придется пахать с утра до ночи. И можно будет не менять привычный ритм жизни, отказываясь от пятничной рыбалки или игры в гольф с друзьями по вечерам во вторник. Утро для герцога Дармоншира началось с неприятного происшествия. Просыпаясь, он ощутил в спальне чье-то присутствие и сквозь ресницы разглядел склоняющийся над ним мужской силуэт. Не раздумывая, Люк заехал незваному гостю кулаком в лицо, да так, что тот рухнул на пол, сам же спрыгнул с другой стороны кровати, сжался на холодном полу, ожидая, когда начнется стрельба. И только там по-настоящему проснулся. Но вместо выстрелов послышались стоны, и его светлость рискнул выглянуть, чувствуя себя совершенно голым, без оружия. По ту сторону широкой кровати пытался подняться его камердинер, прижимая к носу белоснежный хозяйский халат. Так глупо Люк себя еще не чувствовал. «Майлз», — позвал он хрипло, — «вы как?» «У вас тяжелая рука, ваша светлость», — подавленно ответил слуга, вставая. «Боюсь, мне необходим холод». «Зачем вы подкрались ко мне?» — раздраженно поинтересовался Кембридж, тоже поднимаясь. «А если бы у меня был пистолет? Вы ведь знаете, что случилось ночью?» «В этом доме?» С толикой гордости ответил камердинер, выкладывая свою ношу на прикроватную тумбочку. «Заведено подавать господам с утра кофе и свежие принадлежности. Простите меня, ваша светлость». «Это вы меня извините, Майлз». Люк дернул плечами. Утренний адреналин согнал всю сонливость. «С меня причитается. И сходите к доктору, богов ради. Ваш нос похож на сливу. И в следующий раз не подходите близко». Он заметил на столике кофейник и чашки. «А за кофе спасибо. Надеюсь, завтра готов. Я голоден, как пиранья». «Завтрак в замке Вейн в 7, ваша светлость, пока вы не отдали приказание о смене распорядка», — невозмутимо ответил слуга и, не удержавшись, потер распухший нос. «Вы спуститесь как раз к обеду. Могу ли я помочь вам с бритьем?» Люк, уже направлявшийся к ванной, оглянулся и ухмыльнулся. «Благодарю, Майлз. Я все же рискну сделать это самостоятельно. Вдруг получится. Да и побаиваюсь я вас теперь. Вы можете захотеть отомстить мне за ваш нос». «Я бы не посмел, ваша светлость». «Совершенно серьезно», — ответил камердинер. На улице было на удивление сухо и солнечно, а превосходный суп и телячьи отбивные под грибным соусом и вовсе примирили герцога с необходимостью поездки по принадлежащим ему хозяйствам. Управляющий должен был появиться через полчаса, слуги вовсю готовились к вечернему приему, и Люк, закончив обед, поднялся к себе в покое переодеться. И заодно позвонил Тандаджи. «Слушаю», — раздался в трубке суховатый голос бывшего начальника. «Надеюсь, ты не просто поболтать? Времени нет». «Поболтать», — благодушно согласился Люк, закуривая и подходя к окну. Отсюда он хорошо видел лесопарк и, приглядевшись, рассмотрел копошащихся на месте покушения полицейских. «Я в своем родовом замке, Майло, ночью вышел погулять и нарвался на двух убийц». «Живым кто-то остался?» — поинтересовался Тандаджи. «Я», — хмыкнул Дармоншир. «Нужна помощь, господин начальник». «Не сомневаюсь», — ровно ответил Тидус. «У тебя 3 минуты, излагай». «Подскажи мне местных сыщиков, которые неболтливы. Наверняка ведь наши здесь с кем-то сотрудничали». «Не хочешь отдавать на откуп управлению?» — удовлетворенно похвалил его полковник. «Рад, что мозги твои не остались в Рудлоге. Хотя Розенфорд будет недоволен». «Он 38-й в списке наследования», — сказал Люк вкратчиво. «Был 38-м, точнее. Сейчас 25-й. Если кто-то убирает наследников Инландера, есть подозрение, что этот кто-то приближает себя к трону». «Это не подозрение, а очевидность», — раздраженно ответил Майло. «А ты какой в этом списке, мой догадливый друг?» «В этом-то и заковыка. Я далеко за 300-ю, слава богам». Люк увидел управляющего, который подходил к крыльцу в сопровождении замкового мага. Оглянулся на гардероб, где висела отглаженная рубашка. «А после первой десятки с наследованием короны начинается такая ерунда, что разобрать без генетика невозможно. Ты знаешь, да?» «Нет», — сухо сказал Майло. «Если убрать прямых наследников, двоюродных братьев-сестер нынешнего короля, его дядь и теть, то никто не сможет предположить, кого из оставшихся ближайших родственников выберет корона. Это зависит от силы крови. Ребенку от брака двух не самых близких родственников короля может перепасть удачный набор генов, и его кровь будет сильнее, чем у сына принцессы крови и слабого аристократа. Но я при любом раскладе никаким боком к наследованию не приложим. Мой прапрадед был младшим братом короля, правившего 3 века назад. С тех пор инландеры знатно расплодились». «Нет времени», — прервал его Тандаджи. «Задавай свой вопрос, Кембридж». «Чем я в таком случае могу мешать?» — коротко озвучил Люк. Майло помолчал в трубку, словно колебался, и герцог насторожился. «Думай, Кембридж, думай. Я бы поставил на то, что засуетились, увидев, как инландер приблизил тебя к себе. Но это, сам понимаешь, мои предположения. Закапываться глубоко у меня нет возможности. Мне и внутри Рудлога дел хватает. Но заговорщикам всегда нужны лояльные или запуганные люди, с которыми легко договориться. Откровенных идиотов среди вашей аристократии не так много. И если наши предположения верны, новый монарх должен быть чист, как младенец, обладать безукоризненной репутацией, чтобы никто не посмел предположить, что это он порешил соперников, и не захотеть снять с трона уже его. А как с тобой договоришься? Ты темная лошадка, вдруг вскочившая на политическую арену. И слово «дарманширов» в Инляндии всегда было весомым. Купить тебя невозможно, только убрать или запугать. С твоим состоянием оно втрое после королевского, да? Точно не купишь». «Ты это знаешь», — проворчал Люк в который раз. Затушил сигарету, снова посмотрел в сторону лесопарка. «Знаю», — ответил Тандаджи ехидно. «Так что береги семью, Кембридж. Это твое слабое место. Мой человек выйдет с тобой на контакт, даст информацию по сыщикам. А пока добрый тебе совет. Налаживай связи в свете. Если будет заварушка, они тебе понадобятся». Майло Тандаджи, положив трубку, посмотрел на заваленный делами стол. Тяжко вздохнул, благо в кабинете никого не было. Нужно признать, что с объемом работ он не справлялся. Внешняя разведка безбожно провисала, и, очевидно, назрело разделение ведомства на управление внутренней безопасности и управление внешней разведки. Тандаджи поколебался немного, затем набрал номер на телефоне. «Игорь Иванович, зайди ко мне», — попросил он. «Есть разговор». В следующие несколько дней Люк вымотался до невозможности. Он посетил верфи, рыбоперерабатывающий завод, мебельную фабрику, институт, расположенный на территории герцогства. И пусть они с управляющим перемещались с помощью зеркала, да и общение занимало не так много времени, краткие отчеты, экскурсия по производству, знакомство с рабочими, но подобное всегда его утомляло. Люк не собирался вникать в управление финансами, и посещения эти были данью вежливости. Все успешно, жалоб нет, просьбы переданы на рассмотрение, и ладно. А вот последний объект, научно-магический исследовательский институт, Кембриджа заинтересовал. Дед был членом попечительского совета и самым значимым спонсором, и в завещании особо указал, он хочет, чтобы наследник продолжил его деятельность. Современное, сверкающее стеклом и пластиком заведение находилось недалеко от замка Дарманширов. Можно было даже рассмотреть башни Вейна, пока директор сопровождал Люка по этажам, показывая лаборатории, где работали маги, испытательный полигон, аудитории для приезжающих из центральных университетов студентов. «А здесь», — сказал он, выводя герцога в огромный внутренний двор, — «вотчина нашего знаменитого специалиста». Профессора Черныша Данзана Аюновича. Он один из старейших магов в мире и довольно нервно относится к посетителям. Извините, ваша светлость. Я его вполне понимаю, — усмехнулся Люк, подходя к ограде, за которой на пухлой траве паслись лошади. Только они были какими-то необычными. Двое кружили друг против друга, выгнув спины, и странно хрипели с подвываниями. Еще одна, развалившись на траве, вылизывала себе ногу. Черненькая маленькая кобылка гоняла копытом большой мяч, загребая его, припадая на него грудью, прикусывая большими зубами. Но чисто кошка с игрушкой. Люк озадаченно посмотрел на директора, тот ответил смеющимся взглядом. «Они ведут себя, как коты», — удивленно произнес герцог. «Совершенно верно», — раздался сзади низкий тяжелый голос. «Ласточка, иди сюда». Люк обернулся. К ограде подошел высокий пожилой человек в белом халате с хищным лицом, кивнул герцогу, постучал по деревянной перекладине, и черненькая кобылка подскочила к нему, подставила загривок и захрипела от поглаживаний. «Это она так мурлычет, надеюсь? Вообще это было больше похоже на агонию, но Кембридж решил уточнить». «Данзан Аюнович», — вмешался директор, — «позвольте представить его светлость Лукас Дарманшир». Его светлость хмыкнул, этикет был нарушен вопиюще, потому что ему должны были представлять, а не его. «Я знаю», — Мак улыбнулся тонкими губами. «Вы можете идти, господин Ранти, я сам все покажу герцогу». Директор молча удалился, и сразу стало понятно, кто тут главный. «Мы были дружны с вашим дедом», — сказал Черныш Люку. «Удивительной силы был человек». И понимал необходимость двигать магическую науку вперед. Собственно, без него у меня не имелось бы столь превосходно оборудованного места работы. «Я вас не помню», — с сожалением признался Люк, осторожно положив руку на круп похрипывающей кобылки. «Зато я вас помню», — Макс с интересом оглядывал его, и герцог чувствовал себя подопытным животным. Вы были совсем крошечным, крикливым и умещались у матери на локте. Да, сколько же лет прошло? 30? 40? 35, полагаю, — ответил Люк. Кобылка изогнулась, начала тереться об ограду. Как такое возможно, чтобы она вела себя как кошка? Это последствия моих не самых этичных опытов с аурой, ваша светлость, — легко ответил Черныш. По сути, аура... Это то, что отличает живое от неживого. Аура — энергетический сосуд, в котором отражаются свойства существа. Каждому человеку, каждому живому организму свойственен свой рисунок. Изменить ее невозможно, это общее положение. Но можно, как бы доступнее. На доступнее Люк не обиделся, ему было интересно. Можно сделать слепок ауры другого существа и наложить его на ауру подопытного, замаскировать. Наверное, так понятнее будет. Тогда тигр будет воспринимать ягненка с измененной аурой как своего тигренка, а ягненок, в свою очередь, будет ощущать себя тигром. Не только тело воздействует на ауру, верно и обратное, но тут уже дело этики, Подобные животные не являются ни полноценными тиграми, ни овцами. Можно сказать, они приобретают шизофрению. «Но зачем?» — спросил Люк и с сочувствием глянул на кошка-лошадь. «Наука не терпит сентиментальности, ваша светлость. Вы знаете, как мало у нас рождается детей с магическим даром. И даже среди тех, кто обладает им, по-настоящему способных освоить основной курс магии, жалкие сотни. А если привить им в младенчестве слепок с ауры сильного мага? Да, ребенок потеряет часть своей индивидуальности, его характер, скорее всего, будет неустойчив, зато он получит нужную обществу силу». «Жаль», — вздохнул маг сокрушенно, «что исследования на детях запрещены. Вот приходится оттачивать на животных». Он хлопнул ласточку по крупу, и та поскакала к остальному зверинцу. «Вы потрясены, ваша светлость?» Черныш поглядел на него, чуть склонив голову, и стал похож при этом на большого черного ворона. «Мне сложно это принять», — признался Люк. «Я склонен думать, что боги мудры и посылают нам столько силы, сколько необходимо». «Боги!» — усмехнулся Черныш. «Богам нет до нас дела, Дарманшир. Поверьте моему опыту, у них свои божественные проблемы, которые, к сожалению, прямо отражаются на мире. Они вмешиваются крайне редко, фактически переложив ответственность за происходящее на людей. Ваш дед, кстати, понимал необходимость этих исследований». «Он распорядился, чтобы я не лишал вас поддержки», — успокоил его Люк. «Благодарю за лекцию, профессор. Мне пора». «Рад был увидеть вас в добром здравии», — задумчиво сказал маг. «До свидания, ваша светлость». Вечером Люк стойко перенес встречу со столичными следователями. Общение с начальником управления госбезопасности Инляндии Розенфордом, заверившим его, что все усилия по поиску заказчиков будут предприняты. Отстоял прием и знакомство еще с двумя сотнями людей, аристократами, мэрами городов, высокими чинами герцогства. А в пятницу утром с облегчением сел в свою калибри и помчался обратно в Лаунвайт. Впереди был серебряный бал.